Эпизод 15. 5 минут. Слишком мало для чего угодно. Особенно для того, чтобы, не нарушая правил турнира, найти целителя и заставить его вылечить моего бойца. Правила турнира я знал на зубок. Там не было упоминания о том, что нельзя пользоваться помощью противника на полигоне. Об этом в правилах вообще речи не велось, будто и не предполагалось, что кто-то из участников настолько обнаглеет, что рискнет делать из врага союзника. Хотя бы временного, хотя бы под угрозой меча. Именно этим я и собирался заняться. 10 секунд у меня ушло на то, чтобы добежать до группы. Еще 10, чтобы достать из рюкзака веревку и уже на бегу крикнуть: «Парни, за мной!» Я сказал «парни» не просто так. Мне нужны были не девчонки, а именно парни. Сейчас их было 6, не считая меня. Те молниеносно вскочили и без лишних вопросов рванули следом, прихватив только оружие. У меня не было времени, чтобы рассказывать свой план, поэтому я быстро и четко обозначил лишь одну задачу. «Спровоцируйте атаку целителей и сразу отходите обратно. У вас 3 минуты. Платон, контролируй!» «Есть!» Саблин побежал первым. Он ничему не удивлялся, а выполнял поставленную задачу. Мы выскочили в долину и рванули вниз по пологому травянистому склону. Здесь имелось только одно место, где можно было без потерь спровоцировать нападение, тем более что атаковать нас должны были лишь девушки-целители. Такой вот гендерный перекос. На месте противника я бы караулил во врагах и дождевых промоинах, которые обширно изрезали дно долины. Больше тут затаиться было негде. У нас ушло около минуты, чтобы добежать до первых промоин. Парни понеслись дальше, а я спрыгнул во враг и замер в траве. Затем повернул голову по ветру, принюхался и на этот раз позволил своему внутреннему следопыту на полную катушку отдаться темной стороне, чтобы среагировать на манящий женский запах. От странного нетерпения мурашки пронеслись по коже, и я невольно вдохнул глубже. Приятными ароматами была наполнена вся долина. «Неплохо было бы тут задержаться», — пронеслось в голове. В глотке тут же пересохло, и вновь пришлось бороться с желанием немедленно превратиться в следопыта и отдать дань первобытным инстинктам. Я зажмурился, приходя в себя, и опять принюхался, чтобы четко определить цель. В это время 30 метров от меня начался бой. Парни свою задачу выполняли с завидным азартом, будто им позволили ворваться в женскую душевую. Они вторглись на территорию противника и устроили такой хаос, что спровоцировали почти всех целительниц выскочить из ближайших засад. Долину оглушили крики воинственных девичьих голосов. От топота пространственных животных задрожала земля. Послышалось фырканье и похрюкование ящероподобных броненосцев-панголинов. Замелькали стрелы с ядом, вспыхнули мерцающие ладони, насылающие хворь. Над землей поднялось разноцветное марево от летучих зелий. Такой шумной неразберихи я и ждал. И теперь мой нюх четко указывал мне, где женщины, а где мужчины. Поэтому я и не взял девчонок в бой, чтобы по запаху случайно не перепутать, где свои, где чужие. Скачив на ноги, я пригнулся и быстро двинулся вдоль оврага, уже издалека приметив себе ближайшую цель. Это была одна из девушек в форме грязно-зеленого цвета. Божественный врач. Рыженькая, ростом чуть ниже меня, стройная, но физически не особо крепкая. Она атаковала парней издалека, насылая хворь взмахами ладоней. Точно так же делала Джанка, когда вынуждена была сражаться. Атаки были не сильными, ранг у девушки имелся невысокий, но сейчас мне было не до выбора, на него просто не осталось времени. Целительница так увлеклась сражением, что не заметила, что за ее спиной возник еще один противник. Я подскочил к девушке и обхватил ее так, чтобы она даже дернуться не смогла. Разница в росте и силе позволяли мне это сделать. Одной рукой я зажал ей рот, а второй приставил к горлу лезвие меча. Девушка замерла от ужаса и неожиданности. Ее колени подогнулись, дыхание замерло на вдохе. «Не бойся», — прошептала ей на ухо. «Мне нужен целитель. Как все сделаешь, отпущу». Она побоялась даже кивнуть. Холодный клинок, прижавшийся к шее, напугал целительницу сильнее всего. Такого она не ожидала. Вместе с девушкой я попятился, спрыгнул во враг и быстро обвязал ей руки за спиной, чтобы не напороться на ответную атаку. Затем стянул с головы берет и сунул девушке в рот, как кляп. «Извини, а теперь пробежимся». Естественно, не получив ни согласия, ни ответа, а только мычание, полное ужаса и возмущения, я начал продвигаться к лесу тем же путем, что сюда пришел. Предстояло подняться еще и по открытому склону, и я очень надеялся, что остальные целители, увлекшись схваткой, не сразу заметят пропажу в своих рядах. Бой тем временем продолжался. Парни быстро отходили назад. Я выскочил из оврага, крепче ухватил девушку и рванул к лесу, заставляя заложницу нестись за мной. Пока мы бежали, она дважды упала, и мне пришлось тащить ее чуть ли не на себе. «Шевели ногами, мать твою, давай!» — процедил я, когда она споткнулась в третий раз. Времени оставалось все меньше, минуты две. «Отходим! Отходим!» — отчаянно заорал где-то позади Платон Саблин. А через несколько секунд еще дальше прокричали. «У них Стефана! Они захватили Стефану! Это не по правилам!» Через секунду в меня полетели стрелы, но, боясь задеть девчонку, стреляли не кучно, а прицельно и чертовски точно. Почти каждая стрела просвистывала в сантиметре от моего лица. Ударившись в землю, наконечники источали зеленое марево яда. Я еле успевал убегать от густых и жгучих облаков. Приходилось отскакивать в сторону, тянуть за собой заложницу и бежать зигзагами. На мою защиту пришли три девушки из нашего отряда. Они покрылись защитой, кинулись мне навстречу и прикрыли от стрел, отбив их мечами и броней. Добежав, наконец, до укрытия, Бородинская сразу же повалилась на землю и сильно закашлялась. К ней кинулись сестры Верьяновы, ну а я даже не остановился, таща за собой целительницу дальше. Исидора выбежала мне навстречу, чуть не плача от радости. «Четыре минуты! У тебя ушло 4 минуты, не 5, 4!» Она все бормотала про 4 минуты, закусывала губу и часто-часто моргала, сгоняя слезы. Я же силком дотащил связанную целительницу к Леве. Тот все так же лежал на животе, бледный и почти без сознания. Пока Исидора ждала меня, тщательно обложила рану бинтами, но кинжал не тронула, как я просил. Целительница без лишних слов поняла, что надо делать. Она снова замычала, теперь уже без возмущения, и я быстро вынул кляп из ее рта и развязал руки. «Приступай. Делай, что хочешь, но поставь бойца на ноги и даже не вздумай насылать хворь. Я сразу замечу, что ты что-то не то делаешь, потому что сам владею целительством». Глаза девушки округлились от изумления. «Ты целитель? Лечи его быстрее!» — рявкнул я. «Хорошо, хорошо, тогда принеси воды». За водой я отправил Исидору, сам остался со Стефаной. Девушка убрала окровавленные бинты со спины Левы, затем глянула на меня и напряженным шепотом произнесла. «Его рана очень серьезная. По правилам, вы должны были срочно вызвать целителя». «Я и вызвал. Ты ведь целитель?» — ответил я быстро. «Вот и займись делом». Девушка с интересом посмотрела мне в глаза и кивнула. «Как скажешь». Когда Исидора принесла воду, Стефана вымыла руки и приступила к целительству. Я внимательно следил за каждым ее движением и никого из команды не подпускал, чтобы не мешать лечению. Все напряженно ждали. Особенно Исидора. Она не находила места, виня себя в том, что случилось. Через несколько минут с боя вернулись парни. Усталые, измазанные в разноцветных зельях, исцарапанные в ссадинах, они повалились на траву под деревьями и закашлялись. «Эти девчонки», — еле выдавил Котов, — «они меня так вымотали, что я неделю на них смотреть не смогу». «Спорим, ты уже на второй день не вытерпишь», — хрипнул Егор Глыба и закашлялся сильнее, скорчившись под деревом. Каховский пристал на локтях и сипло спросил у меня. «Кирилл, как там Зверев?» «Лечится», — ответил я. «Он молодец вообще-то», — вдруг тихо похвалил его Платон Саблин. «Исидору прикрыл. А я вот даже не заметил, что на ней нет защиты». А он заметил. Исидора уткнулась лбом мне в плечо. «Ну почему я такая дура, Кирилл? Знала же, что нельзя убирать броню, не выйдя из леса. Но я увидела просвет и так обрадовалась. Ну какая же я дура, дура, дура!» Я обнял ее, прижал к себе, а сам продолжал наблюдать, как Стефана заживляет рану на спине Левы, применяя технику «длань исцеления». Ладони девушки все ярче мерцали зеленым огнем. В это время над нами зависли три верхолета. Один судейский, второй с журналистами, третий с целителем. С неба не доносилось ни звука. Сейчас за судьбой нашего бойца следили еще и сверху. Странно, но я почему-то был спокоен. Даже если целительница не справится, и нам придется вызвать более сильных врачей, то лично для нас турнир уже прошел неплохо. Каждый из отряда сделал все, что было в его силах, в том числе и я. Внезапно Лева шевельнулся и простонал. «Не надо меня лечить, пожалуйста. Я не хочу, чтобы из-за меня команда вылетела. Как же я всем в глаза смотреть буду?» Он так и не понял, что целителя притащили с территории противника, а не вызвали с верхолета. «Все будет хорошо. Возможно, вашу команду даже не выгонят», — заговорила с ним Стефана. Не отрываясь от целительства, девушка вновь посмотрела на меня. «Как тебя зовут?» «Кирилл». «Ты молодец, Кирилл», — серьезно сказала Стефана. «Я не припомню, чтобы кто-то на турнире захватывал целителя, чтобы вылечить своего бойца, но хочу предупредить, что теперь через долину вы не пройдете. Наши девчонки в лепешку расшибутся, но вас не пропустят». «Посмотрим», — сощурившись, ответил я. «У меня уже созрел один план, осталось реализовать его, когда Лёва будет в порядке». Ждать пришлось еще час. Стефана ни на секунду не отходила от Лёвы, а тот все чаще ерзал и порой даже порывался приподняться. Исидора наконец объяснила ему, откуда взялся целитель, и Лёва впал в такой восторг, что начал ерзать еще активнее. В конце концов, Стефана не выдержала и ответила ему легкий подзатыльник. «Ты можешь не шевелиться, мешаешь!» Тот замер на минуту-две и опять заерзал от нетерпения. «Лечите быстрее, пожалуйста! Нам еще в турнире побеждать!» Стефана бросила тревожный взгляд на меня. «Нет гарантии, что вас не выгонят из соревнований за нарушение правил. Как только я остановлю лечение и все убедятся, что боец в безопасности, судьи могут вас дисквалифицировать». Все мгновенно помрачнели. «Ну вот!» — схватился за лоб Котов. «Столько вытерпеть, чтобы потом нас пинком под зад выгнали!» «Не ной!» — урезонил его Глыба. «Могли бы тогда сразу выгнать, значит, судьи еще думают». Я задрал голову и посмотрел на верхолеты. Тишина сверху становилась все напряженнее, будто давила прессом. Я ощущал, что на меня сейчас тоже смотрят, анализируют каждое действие и, наверное, изучают даже выражение лица. «Кирилл», — тихо позвала меня Стефана, — «я завершила». Рана затянулась, но пациент все равно должен беречься. Никаких сильных нагрузок в ближайшие часы. Девушка поднялась на ноги, и я на всякий случай опять связал ей руки за спиной и примотал к ближайшему дереву. «Спасибо, хорошая работа, но пока останешься у нас. Вот если команду выгонят с турнира, то я сразу тебя отпущу». Дергаться Стефана не стала, но ее взгляд говорил что-то вроде «Ну ты обнаглел». И вот, наконец, с земли поднялся Лёва. Он с опаской сначала сел, потом медленно встал на ноги и тут же застыл, будто боясь произнести хоть слово. Впрочем, все остальные тоже молчали, замерев в ожидании воя сирены. Секунда, еще одна, еще. «Неужели обошлось?» — начала Исидора, но ее голос утонул в оглушающем вое. Сирена прогудела так громко, как никогда раньше. От этого мерзкого звука эхо пронеслось внутри черепа, а кулаки сжались сами по себе. Лёва рухнул на колени, схватился за голову и простонал. «Нет! Только не это! Нет! Ну почему?» Милый женский голос оповестил на весь остров. «Команда Игоря Раева выбывает из турнира. Первый курс. Высокосильная группа. Причина – срочный вызов целителя. Перелом ноги в схватке с полузверем». А дальше тишина. Секунда, еще одна, еще. Больше объявлений не было. Команда так и стояла, замерев, будто не веря в происходящее. Лишь через несколько мгновений Лёва вскочил и вытаращился на меня. «Что это? Что это значит?» Я улыбнулся. «Это значит, что мы остаемся». «Да!» Глыбов скинул руки и заулыбался верхолетом с журналистами. «Вот так вам не ожидали, да?» К его восторгам присоединились остальные. Все орали от счастья, улюлюкали на весь лес, смеялись и чуть ли не отплясывали. Ну а потом кинулись ко мне и принялись неуклюже, но крепко обнимать меня, сжать руки и хлопать по плечу. Но больше всех отличилась Бородинская. От переизбытка эмоций она оттолкнула всех, схватила меня за грудки и поцеловала в губы. Грубовато, с напором и настолько страстно, что ее язык буквально вторгся в мой рот. Только все мое естество внезапно затребовало, чтобы это была Джанка. «Ого!» — захохотали рядом сестры Аверьяновы. «Рада, ты его сожрешь!» Сквозь шум и смех до меня донеслись и восторги журналиста. «Это невероятно, господа! Какая воля, какая выдержка, какое здравомыслие! Не нарушая чужих правил, Волков заявил свои! После бурного обсуждения судьи приняли решение оставить эту дерзкую команду. Да, мы полностью поддерживаем судейское решение, потому что уже не представляем соревнования без бойцов Волкова. Эти ребята обязаны дойти до финала. Витязь Волков великолепен!» Только минут через 10 команда успокоилась, вспомнив, наконец, где мы все-таки находимся и что нам предстоит еще более сложный путь. Чтобы дойти до Мертвого озера, нам надо было преодолеть сети природы с целителями и звенья ужаса со жрецами. Никто не знал наверняка, что нас ждет. Быстро перекусив провиантом из рюкзаков, группа начала собираться, ну а я тем временем переговорил с пленной целительницей с глазу на глаз. Не развязывая девушке рук, я отвел ее в сторону, затем показал ей карту и ткнул пальцем в начало долины, которую надо было пройти. «Вот тут находится ваша ближайшая от леса засада. А вот тут ты попала в плен, все верно?» Мне не нужен был ее ответ, нужна была реакция. Я держал Стефану за запястье, отлично ощущал пульс и улавливал даже то, насколько сильно ее бросает в пот. «Ну да, вроде бы», — кивнула она, внимательно глядя на карту. Мой палец переместился по листу чуть вправо. «Вот тут еще одна позиция, верно?» Пульс девушки моментально участился. «Нет, это не очень удобное место. Позиция находится правее, ближе к склону и к горе». Стефана нахально мне врала. «Хорошо», — кивнул я и провел пальцем прямо ближе к ущелью и мосту. «А вот тут третья засада». Пульс девушки зашкалил. «Нет, тут точно ничего нет. У нас всего две точки для засады». Я сделал вид, что поверил, и посмотрел ей в глаза. «Как думаешь, почему отрезок маршрута с целителями назвали сетями природы?» Та нервно дернула плечом. «Откуда я знаю? Это такое образное выражение». «Ну да», — сощурился я. «Сети, значит, ловушка. Ловушка природы. Так что вы там для нас приготовили, девчонки?» Она опустила глаза, не собираясь отвечать. «Если бы это был не турнир, а реальный бой, то я бы не церемонился. Но сейчас приходилось быть вежливым. При этом задачу все равно надо было выполнять». «Ты, наверное, кое-чего не поняла, Стефана», — добавил я. «Ты ведь вместе с нами пойдешь. Через долину и все ловушки. Целитель нам точно понадобится, а то мало ли чего может приключиться. Я же не могу никого обезопасить от ваших ловушек, а ты молчишь. Будем их на тебе сначала проверять». Девушка побледнела и нервно сглотнула, но промолчала. «Ну так что, отправляемся?» Я потянул ее за собой, но Стефана встала, как вкопанная, и затребовала. «Покажи долину еще раз!» Я молча развернул перед ней карту. «Ты все верно показал», — наконец сдалась девушка. «Именно там находятся наши засады, но есть еще одна, в самом глубоком овраге, у спуска к ущелью. Вас будут атаковать божественные врачи. Вы рискуете свалиться с жутким кровавым кашлем, или рвотой, или онемением конечностей, или с такой головной болью, что просто не сможете думать. Также нападут друиды на панголинах, их легче спрятать, и у них броня. Вас будут атаковать стрелами с ядами и летучими зельями. Отравление обеспечено. Но даже если вы пройдете все это, то на последней позиции вас встретят три друида наивысшего ранга чародей. У самого ущелья перед мостом. Мимо них не пройти. Даже на большом расстоянии они смогут наслать на вас такое, что вам мало не покажется, и будут атаковать, в первую очередь, командира, так что придется тебе валяться и корчиться от боли у их ног». Она произнесла это таким тоном, будто уже с наслаждением представляла, как я корчусь от боли. «А что насчет ловушек?» — спросил я. «Они ведь есть?» «Есть», — нехотя подтвердила Стефана. «Это природные тернии. Растения, семена которых мы разбрасывали по низине долины. Их корни вырастают из земли и опутывают тело жертвы за считанные мгновения. Разрубить их сложно, особенно когда они окрепнут на воздухе. Атаку терний призывают только те три высокоранговых друида. И они мне голову открутят за то, что я тебе рассказала». Выслушав все это, я осознал в полной мере, что через долину пройти будет почти невозможно. Особенно при таком малом резерве, как у нас. Вряд ли хватит крепости брони при серьезной атаке ядовитыми стрелами, мы уже на полпути задохнемся от удушья. Еще и тернии, которые могут вырасти прямо под ногами. К тому же местность открытая, и пройти незамеченными не выйдет. Оставалась одна надежда на пленницу. Видя, как внимательно я оцениваю ее фигуру и одежду, Стефана занервничала еще больше. «Что ты задумал? Собираешься приставить меч к моей шее и провести по долине как заложницу?» Она покачала головой. «Ничего у тебя не получится. Всю твою команду одновременно выбьют стрелами. У нас есть очень меткие маги. А когда все твои бойцы упадут с удушьем, ты просто сдашься и освободишь меня. И на этом турнир для тебя закончится». Я перестал оглядывать девушку и сказал: «Извини, но тебе придется снять одежду». «Что?» Она чуть не задохнулась от возмущения. «Мне нужно, чтобы ты сняла свою форму и надела другую. Будешь нашим прикрытием». «Какое прикрытие? Я одна, вас много!» рассердилась Стефана больше от тревоги, чем от нелогичности моего требования. «Я же говорю, что всю твою группу выбьют стрелами. Ты вообще знаешь, что именно во время боя с целителями отсеивается большинство команд, и вы не исключение?» «Просто переоденься», — спокойно ответил я. «Девчонки из отряда тебе помогут». «Это бред! Зачем мне менять одежду? Ты все равно не пройдешь долину!» «Посмотрим», — бросил я и позвал всех девчонок группы, чтобы те помогли Стефане переодеться. Свою идею я рассказал Исидоре, на что та заулыбалась и прошептала: «Надо же, а ты не перестаешь удивлять», после чего вытолкала меня за кусты. Я поторопился к остальным, очень надеясь, что моя идея выгорит и сэкономит нам время. День уже стремился к вечеру, ведь мы провозились у края долины больше полутора часов. Парни тем временем готовились к бою, размышляя, что нас может ждать в долине, но когда они узнали, что действительно нас ждет, и увидели на карте, где засады, то серьезно задумались. Ну а потом, чуть дальше от нас остановились две команды. Уверенные и быстрые. Они обмотали низ лица лоскутами от формы, чтобы не задохнуться ядами, а затем вышли из леса на склон, причем все вместе. Похоже, решили объединить силы, чтобы пройти долину. Да, это был неплохой ход. Я тоже о нем думал. У меня даже имелись на примете несколько команд, которым можно было предложить объединиться, но на период отсева я выбрал другую тактику. Обе группы смело направились по склону вниз, прямо в руки целителей. Это были сильные ребята, кажется, витязи третьего и второго курсов. Но то, что случилось дальше, даже для них стало большой неожиданностью. Прорвавшись боем через первую засаду, они оказались в плотном окружении друидов. Часть бойцов первой команды не выдержали напора и слегли от отравления, зато вторая группа в полном составе сумела прорвать окружение и преодолеть приличное расстояние. Но на пути к ущелью им пришлось туго. Перед ними выскочили три крупных панголина, которыми управляли пожилые седовласые всадницы. У них не было ни луков, ни стрел, ни другого оружия. Они синхронно подняли руки и призвали силы природы. Никто не успел скрыться от их атаки. Шипастые корни терний выросли из земли и моментально окутали всю команду. Те отчаянно рубили плети, били их уроном от брони, жгли клинками, и у кого-то даже получалось вырваться, но через секунду тернии опять вырастали из-под ног и еще яростнее окутывали своих жертв. Это был бесконечный бой с сетями природы. Витязи сражались изо всех сил, но явно проигрывали. Через 10 минут отчаянной схватки в плен попала вся вторая группа, а еще через минуту над островом провыла сирена. Команда Игоря Угловского выбывает из турнира. Третий курс, низкослабая группа. Причина – пленение всей команды знахарями-друидами. Следом вновь прогудела сирена. Команда Марии Кольцовой выбывает из турнира. Второй курс, низкослабая группа. Причина – срочный вызов целителя. Отравление всей команды летучим ядом. Я обернулся и посмотрел на парней, которые во все глаза наблюдали за схваткой двух команд с целителями. «Нет, не пройдем», – покачал головой Котов. Его реакции я не удивился. Он вообще часто сомневался. «Извини, Кирилл, но кот прав», — мрачно согласился с ним Егор Глыба. «Хрена мы пройдем. Целители задействуют все силы, чтобы сразу вырубить нас ядами и добить хворью. А про те ситховые корни я вообще молчу. Место открытое, никак не спрятаться». «Согласен, никаких шансов», — вздохнул Тарас. Его старший брат ничего не сказал, как и Каховский с Вьюгиным, но все внимательно слушали. «А у тебя какая идея?» – спросил Лёва, готовый исполнить любой мой приказ. «Расскажу, когда приведут пленницу». Я не стал вдаваться в подробности и терпеливо дождался, когда вернутся девушки. И вот спустя несколько минут они явились, и надо было видеть реакцию парней. Те вскочили и замерли в недоумении. «Ну и как мы выглядим?» — с улыбкой поинтересовалась Исидора. «Неплохо», — кивнул я, сам удивляясь тому, что увидел. «А там было чему удивляться. Во-первых, Исидора отдала свою форму Стефане, а сама надела ее одежду. Во-вторых, остальные четыре девушки стояли в ряд, и их невозможно было отличить друг от друга. Рост и комплекция практически один в один, а издалека так вообще близнецы». Все стояли босиком, со связанными за спиной руками, в одинаковых черных майках и подвернутых на щиколотках брюках. Но и самое главное, голову и грудь каждой девушки полностью закрывал накинутый сверху китель. Ни лица, ни волос, ни плеч и груди не разглядеть. «Вот и наши пленницы. Угадайте, кто где?» — сказала Исидора, все еще стараясь победно улыбаться. Не угадал никто. «Думаете, вы такие хитрые?» – пробубнила из-под кителя Стефана. «Все равно вам девочки голову открутят». Я вздохнул, стянул с ее головы китель и без церемонии сунул кляп ей в рот. «А тебе голову открутят первым», – сказал мне ее гневный взгляд. И пока все рассматривали четырех одинаковых пленниц, я принялся рассказывать план. «Надо сделать так, чтобы они прикрыли собой девятерых. Риму поведет Андрей, Нору – Егор. Раду возьму я, а с настоящей пленницей пойдет Платон. Позвать на помощь она не сможет, у нее кляп, а руки связаны крепко, в отличие от других девчонок». «Если мы пройдем долину, я снова тебя поцелую прямо в засос», глухо засмеялась из-под кителя Бородинская. На это я ничего не ответил, а второго кляпа у меня не имелось. И продолжил инструктаж. «Через ткань кителя пленницы ничего не видят, имейте в виду. Вам придется всю дорогу крепко их держать, приподнимать и практически нести на себе. Исидору не стали задействовать, у нее рост отличается, но нам хватит и четверых, чтобы сбить целителей с толку. Долину надо будет пройти без задержек, максимально быстро, пока целители не узнали Стефану и не предприняли ответных мер». «Думаешь, выгорит?» — нахмурился Котов. «Должно. Турнир приближен к настоящему бою, это значит, что при реальном столкновении мы бы убили заложницу, если бы нас атаковали. Вряд ли целители будут заваливать нас ядом и хворью, они же понимают, что тогда их подружке условно не жить». Когда я подробно рассказал, кто и что должен будет делать, все переглянулись и заулыбались. «А неплохо придумано», — оценил Котов. «Хитрый засранец», — усмехнулся Егор Глыба. «Вот теперь шансы есть», — закивал Тарас. «Точно есть!» Команда приготовилась к переходу через долину. Еще раз проверили заложниц, чтобы на ярком солнечном свете цвет их кожи не отличался. Исидора измазала им руки и ноги пылью. Затем Саблин, Котов, Глыба и я взяли себе по пленнице, приставили мечи к их шеям, встали в круг и двинулись вперед. Под прикрытием наших спин почти вплотную пошли остальные — Яков, Лёва, Исидора, Эд и Тарас. Все двигались на одной скорости, шаг в шаг. Я крепко прижимал к себе Бородинскую, прикрываясь ее телом как щитом. Кажется, ей это даже понравилось, потому что она все плотнее прижималась ко мне ягодицами. Из-под кителя вдруг послышался ее приглушенный шепот. «А ты в курсе, что после турнира в очередь за тобой выстроятся все военные дома, и знаешь, я подумала, давай встречаться?» «Очень вовремя, конечно, тихо», почти беззвучно ответил я, хотя больше хотелось на нее наорать. Нашла же время и тему для разговора. «У тебя же все равно никого нет, иначе бы я знала, у меня глаз наметан», продолжала шептать Бородинская. «А я девушка видная, сам знаешь, два раза не предлагаю». Я слегка прижал меч к ее шее, и девушка моментально смолкла. Плотным кольцом мы двинулись со склона вниз. Первые секунды стали самыми нервными, ведь не было железных гарантий, что противник побережет пленницу и не обрушит на нас сотни ядовитых стрел. Но никто не стрелял. В долине стояла такая тишина, что казалось, тут никого нет. Лишь горячий ветер шумел по траве, обдувал наши потные лица и завывал вдали, в ущелье, к которому мы так стремились попасть. Спустившись в долину, мы быстро двинулись в обход первой засады, минуя овраги и сухие дождевые промоины. Из укрытий выскочили первые целители. Сначала появились божественные врачи, затем и друиды на пангалинах. В руках они держали луки и целились в нас, но стрелять опасались. Неплохо, пока тактика с пленницами работала. Мы заставили целителей растеряться, их командир пока не принял внятного решения, а мы тем временем миновали первую засаду и подбирались к середине долины. Друиды на своих питомцах следовали за нами в отдалении. Пангалины нервно похрюкивали, и я ощущал их волнение даже на расстоянии, сразу догадавшись, что с ними не так. Они чуяли во мне следопыта и боялись. Точно так же боялись моего демона все животные в конюшне Академии. Я взял это на заметку и двинулся дальше. Под ботинками шуршала трава. Скрипели мелкие камни, от пота жгло кожу. Бородинская шла быстро, но порой мне приходилось приподнимать ее, чтобы она не споткнулась. Краем глаза я следил за теми, кто был рядом. Слева Платон Саблин со Стефаной, справа Егор Глыба с Норой Аверьяновой. За каждым нашим шагом из укрытий следили десятки глаз. Все ждали малейшей ошибки, чтобы освободить пленницу, а мы продолжали идти, беспрерывно следя за действиями противника. Напряжение так и вибрировало в воздухе. «Кирилл», — снова зашептала Бородинская, но теперь ее тон был не заигрывающим, а тревожным. «Под ногами что-то. Оно движется прямо под землей и ползет за нами, ты чувствуешь, будто змеи». Девушка была босиком, поэтому ощущала движение почвы лучше меня. Я сразу понял, о каких змеях она говорит. Друиды задействовали тернии, но пока не атаковали, а заставляли плети незаметно следовать за нами под землей. Возможно, выжидали момента, чтобы схватить кого-то за ногу и нарушить плотный строй. Спасением мог стать каменистый пригорок. Он начинался ближе к ущелью, только до него оставалось еще около 30 метров. «Двигаемся правее, к каменистой площадке», — тихо сказал я парням. «Ускорьте шаг, там дальше овраг. Если атакуют и раскроют пленницу, сразу перегруппируйтесь и двигайтесь к мосту, как планировали». Группа тут же скорректировала направление и ускорилась. «Их становится больше, Кирилл», — нервный шепот Бородинской стал громче. «Там все кишит змеями». Теперь я и сам ощущал движение почвы даже через подошвы ботинок. «Под ногами какая-то хрень», — вскоре сообщил мне Платон Саблин. «Да, там ползает», — начал Андрей Котов. Фразу закончить он не успел. Перед нами, прямо на пригорке, к которому мы двигались, появились три крупных пангалина. Ими ловко управляли седовласые всадницы, те самые друиды, которые не дали пройти предыдущей группе. Нам пришлось остановиться. «Отдайте нам Стефану и останетесь целы», — крикнула женщина на среднем пангалине. «Уйдите с дороги, и мы вернем вашу Стефану», — громко ответил я. Старушка не собиралась с нами торговаться, я видел это по ее глазам. Для нее наше пленение стало принципиальной задачей. Она скорее пропустила бы всех остальных, но только не нашу группу. Очень не вовремя вспомнились слова Стефаны насчет откручивания моей головы. Тем временем почва под ногами начала дрожать и приподниматься буграми. «Отдайте нам Стефану», — повторила женщина. «Сдайтесь добровольно и по-хорошему, мы вас все равно не пропустим». «А придется», — ответил я и посмотрел в глаза ее пангалину, после чего отдал приказ команде. «Продолжить движение». Группа двинулась прямо на трех друидов. Я вышел на полшага вперед, по-прежнему ведя Бородинскую перед собой и держа меч у ее шеи, а сам смотрел в глаза то одному, то другому, то третьему пангалину. Они и без того нервно перетаптывались, но сейчас захрюкали и попятились, стремясь убраться с моего пути. Усиливая эффект, я улыбнулся им, а лучше сказать, оскалился, давая понять, кто тут хищник, а кто травоядное. Животные шарахнулись в сторону. «Эй, Мартис! Что с тобой, мальчик, Мартис?» — прикрикнула на своего питомца одна из женщин. «Стоять, Мартис, стоять!» Но пангалин отходил все дальше, а за ним и другие. Команда продолжила движение, пока не достигла пригорка. Возня терни под ногами прекратилась, и мы, не останавливаясь, поспешили к ущелью, уже по твердой каменистой возвышенности. Только радоваться было рано. Нам предстояло преодолеть еще пятую часть пути, а позади нас остались три сильных друида, которые вряд ли простят такую наглость. Слух уловил еле слышный треск почвы по обеим сторонам пригорка. Значит, решили атаковать. «Разгруппироваться!» — тут же приказал я. Команда молниеносно разъединилась на мини-группы, и все спрыгнули во враг. Девчонки одним рывком развязали себе руки, затем стянули с голов кителя и схватили мечи у тех, кто был позади. Платон Саблин крепче обхватил Стефану и вместе с ней понесся к ущелью под прикрытием своего младшего брата. Чутье меня не подвело. В следующую секунду на том месте, где только что шла группа, столкнулись два потока терний, выросших по обе стороны пригорка. Шипастые лозы сплелись в смертельную ловушку, но никого не задели. Я тоже рванул к ущелью. Побежал позади всех, чтобы контролировать каждого. Атака целителей не заставила себя ждать. По земле, камням, броне застучали ядовитые стрелы, в лицо пахнуло жгучим облаком и пришлось задержать дыхание. Я отчетливо увидел, что четверо добежали до моста. Сестры Аверьяновы, Андрей Котов и Егор Глыба. Еще трое были на подходе. Платон со Стефаной на руках и Тарас. А вот остальным пришлось туго. Исидора и Лева прорывались через ядовитые облака и тащили кашляющего кровью Якова. Их прикрывал Эд Каховский, отбивая мечом летящие стрелы и подставляя броню. Но больше всех не повезло Бородинской. Ее скрутило терниями прямо во враге и повалило на землю. Девушка отчаянно рубила мечом крепкие петли, но это почти не помогало. Я прибавил скорости, хотя и так бежал на пределе. «Рада!» — закричали сестры Аверьяновы около моста. Они рвались к подруге на помощь, но их удерживали Котов и Глыба. Была договоренность не кидаться в пекло, если в этом нет острой необходимости, а ее пока не было. Я уже несся Бородинской на помощь. Тернии тем временем вытащили девушку из оврага, прижали к земле и потянули в разные стороны, будто пытаясь разорвать. Она завопила от адской боли как раз в тот момент, когда я подскочил к ней и, размахнувшись, рубанул по плетям. Потом еще раз, рубил как заведенный, кромсал, рассекал эти гребаные корни, а те велись, как черные змеи, кололи шипами и все росли, росли. «Кирилл!» — девушку выгнуло. Стиснув зубы, я снова размахнулся и рубанул так, что по рукам ударила боль и пробрала до самого темечка. Часть терни рассекло. Я задействовал все, что мог, и знак Ган на клинке, и урон от брони, и всю физическую силу, что у меня была. Мои ноги тоже окутывало плетьми, но я не переставал освобождать Бородинскую, и вот что странно. С каждым ударом моя сила не терялась, а росла. Теперь мне хватало только пары взмахов, чтобы рассечь не самый тонкий корень. Я ускорился и в итоге искромсал все вокруг. Затем ухватил девушку за исцарапанную руку и рывком поднял на ноги. «Беги!» Она вцепилась в мои плечи. «А ты?» «Беги, мать твою, это приказ!» Я силой толкнул ее в сторону ущелья. Она рванула к остальным, на ходу отбиваясь броней от ядовитых стрел и закрыв ладонью нос и рот. Под ее ногами то и дело вырастали тернии, но сильная и выносливая Бородинская бежала так быстро, что плети не успевали за нее зацепиться. Я бросил лишь короткий взгляд в сторону моста, чтобы убедиться, что команда на месте. А потом все вокруг меня окутало плетьми. Они выросли отовсюду, из каждого сантиметра земли рядом со мной, и закрыли обзор. Я оказался в колодце из шевелящихся шипастых терний, и стены все сужались, чтобы полностью окутать мое тело. Одно мне удалось разглядеть за всем этим хаосом природы, как за стеной терний встали три седовласые всадницы на панголинах и вскинули руки к небу. Ну что ж, потягаемся. Я принялся рубить направо и налево с такой силой, какой никогда за собой не замечал. В лицо летели соленые брызги от сока рассеченных корней, жгли глаза, текли по рукам, шипы резали кожу и колотили тело, а я все махал мечом. Эта битва почти не приносила результата. На месте убитых терний вырастали другие и снова принимались атаковать, опутывать ноги и руки, цепляться и тянуть в стороны, пытаясь распять меня прямо в воздухе. И пока я рубил плети, не давая им окончательно победить, из моей головы не выходили слова Стефаны. Корни вырастают из земли и опутывают тело жертвы за считанные мгновения. Разрубить их сложно, особенно когда они окрепнут на воздухе. Это значило, что пока тернии под землей, они слабы. Рубанув в очередной раз по стене из плетей и опять получив сноп брызг в лицо, я взял меч обратным хватом и со всего размаху вонзил клинок в землю у своих ног. Звериная чуткость моментально отметила изменения, часть плетей будто вздрогнула от боли. Отлично, слабость найдена. Я размахнулся и вновь вонзил меч в землю, после чего принялся делать это быстро и часто, буквально истыкав все вокруг себя. Тернии дрожали и даже будто стонали, а я убивал их с отчаянной жестокостью, колол, прожигал почву огнем, пробивал ее льдом. Плеть умирала за плетью. Сети природы погибали и теряли силу, но напоследок били меня по лицу и рукам. Царапали, резали, вонзали шипы. По коже сочилась кровь, пропитывая одежду, и в борьбу тут же вступала регенерация тела, которую я не мог контролировать. Она срабатывала не быстро и не сразу, но все же помогала справиться с кровотечением. Если бы не это, я бы уже свалился от кровопотери. Не знаю, как долго я боролся с силами природы, но в итоге мой меч, пропитавшийся соками терний и моей собственной кровью, перерубил последнюю плеть. Передо мной все так же стояли три женщины-друиды верхом на панголинах. Они больше не колдовали и не призывали природные силы. Они будто не могли поверить в то, что я вырвался из их терний и теперь снова смотрел в глаза их питомцам. На этот раз животные испугались так сильно, что прижались к земле и свернулись практически в калачи, выставив броню. После этого из всех позиций целители пустили стрелы. Мне показалось, их не десятки, а тысячи. Стиснув меч прямо за клинок, я рванул к ущелью, а навстречу мне неожиданно кинулась вся группа. Не знаю, кто из них додумался до такого, но прямо на бегу они воспользовались суммарной броней, все 11 человек. Желтые молнии пронеслись по их телам и ударили в град подлетающих стрел. Все, что летело мне в спину, отбросило в сторону и вверх. От треска переломанных стрел и глухого стука падающих осколков эхо прокатало по долине. Через пару секунд я оказался под прикрытием своей команды, а еще через пару уже у подвесного моста. Даже сам не понял, как так вышло. Я рухнул без сил практически у самого обрыва. Вокруг меня в круговую оборону встала вся моя команда. Хотя никто в нас больше не стрелял, они еще несколько минут оставались на месте, а по их броне беспрестанно трещали желтые молнии суммарной брони. «Невероятно! Вы прошли!» Послышался восторженный голос Стефана где-то позади всех. «Вы прошли! Прошли!» Она радостно засмеялась, будто тоже состояла в нашей команде. А вот остальные не смеялись. Наверняка, глядя на меня, всем хотелось всплакнуть. На моем теле не было живого места, как и на одежде. Ее всю изрезало и изорвало шипами. Я лежал на спине, смотрел на вечернее небо и не мог даже подняться. От боли тело будто потеряло чувствительность, а может, я просто прощался с сознанием. Вокруг все суетились с растревоженными лицами и паническими воплями. Что делать, ребята, он истекает кровью, надо вызвать целителя. «Целитель уже здесь», — вдруг веско объявили рядом. Через пару секунд надо мной склонилась Стефана. Она приложила к моей груди прохладные мерцающие ладони и начала лечение. Я не следил, сколько времени прошло, я вообще больше ничего не контролировал, и это было так странно. Но когда снова открыл глаза, то увидел перед собой улыбающееся лицо Исидоры. «С возвращением, выскочка! У тебя хорошая регенерация тела, все раны затянулись. Только бы форму сменить, а то весь в лохмотьях». Я приподнял голову и бегло осмотрелся. Мы все так же находились у моста, только солнце почти село. Значит, я провалялся около часа. Вокруг меня собралась команда, все улыбались и бормотали насчет того, что мы все-таки дошли, и что я самый крутой из всех, кого они встречали. Исидора помогла мне подняться, но ее тут же отодвинула Рада Бородинская. Необычно было видеть ее настолько серьезной. «Спасибо», — сказала она. «Ты спас мне жизнь?» Девушка целомудренно поцеловала меня в щеку и обняла. «А вы спасли жизнь мне», — улыбнулся я. Все принялись меня обнимать, и только через некоторое время я заметил, что Стефана с нами нет. «А где целительница?» Я внимательно оглядел мост и округу рядом, даже зачем-то глянул в темную бездну ущелья. «Она ушла к своим», — сообщила Исидора. «Исцелила тебя, подлечила остальных ребят, а потом ушла. Сказала, что дальше нам все равно нужно идти одним, иначе нас точно выгонят с турнира». Я обернулся и окинул взглядом долину. Казалось, что там снова никого нет, но это была лишь видимость. Целительницы все так же сидели в засадах и ждали очередную группу несчастных. Недаром на этом отрезке отсеивается большинство команд. Будто прочитав мои мысли, Лёва вдруг сообщил. «Пока ты был в отключке, еще три команды вылетело, не пройдя долину». «Из первокурсников только мы остались», — добавил Платон Саблин. «Да и второй курс тоже сильно пострадал». Я подошел к краю обрыва, глянул на мост и на дно каменистого ущелья. Там стояли люди в черных плащах и черных шапочках, похожих на перевернутые пиалы. Точно такую же я видел на голове главы духовного дома Яномара на оракуле Торетто. От воспоминаний о нем холодок пронесся по спине. «Надо бы поторопиться. Время уходит», — сказал я, собираясь с мыслями и готовясь к новому испытанию. Мост был не длинным и выглядел совсем не опасным. Крепкие и толстые канатные перила, звенья из половинчатых бревен, он будто приглашал прогуляться и насладиться красивыми видами, но при одном только взгляде на него в глотке сохло, а ладони покрывались потом. Нормальный мост звеньями ужаса не назовут. К тому же меня волновало еще и другое. Прохождение всех предыдущих отрезков маршрута я мог хотя бы как-то контролировать. Здесь же я даже не представлял, что нас ждет. От жрецов можно было ждать самой серьезной подлянки. Конечно, Галей готовил нас к битве с теми, кто влияет на сознание, но всегда повторял, что каждый жрец — это отдельное испытание, и определять метод борьбы нужно по ситуации. Я переглянулся с остальными. «Готовы?» Все закивали, но не очень уверенно. «Может, я пойду?» — предложила Исидора. «Ты, наверное, сильно устал?» «Нет, все в порядке». Я шагнул к первому звену моста. «Здесь надо...» Больше я ничего не успел сказать. На втором шаге мост передо мной исчез.